Глава 27. День на ярмарке меня хорошенько так вымотал. Это все из-за тела Валерии. У нее действительно были очень слабые руки и ноги. Вряд ли она когда-то ворочила коробы и стояла на ногах по несколько часов. Мысленно подметила, что необходимо прописать этому телу хотя бы утреннюю зарядку. Но только утреннюю. После того, как я хорошенько покушаю и высплюсь. Как только я приняла ванну и переоделась в ночную рубашку, приняла решение поесть. Но, войдя в столовую, невольно вспомнила старую шутку. «А как вы проводите выходные?» «Делаю, что хочу. Хочу, убираюсь. Хочу, есть, готовлю». Вместо столовой, которую я запомнила еще утром, на меня смотрела мусорка. Грязный стол, чай, разлитый по столу и полу. Грязная посуда. В тарелках на столе был настоящий кулинарный шедевр в виде подгоревшей яичницы. Кто бы ни был автором этого блюда, я бы посоветовала ему не готовить одному в целях пожарной безопасности. Первым желанием было потренировать магию и воспользоваться только что приобретенной способностью проклинать. Только бы понять, как это делается, а претендентов на роль проклятых было уже двое. Я закрыла глаза и сосчитала до 10, стараясь успокоиться, а после не выдержала и, взяв первую попавшуюся тряпку, протерла стол. После стола была грязная посуда, которую я переложила в раковину. Сил мыть не было, но хоть не будет стоять перед глазами. Составила стулья и выкинула подгоревший шедевр в мусор. От этого самого мусора шел зловонный запах, словно скоро он оживет и начнет мстить за то, что мы вовремя не отнесли его к его братьям и сестрам. «Может, отнести и высыпать на голову Дейна? Целый день дома и не смог вынести мусор». Как он вообще здесь сидел с таким-то запахом? Несмотря на то, что стало чище, есть здесь по-прежнему было невозможно. Поэтому, взяв из кладовки сыр и мясо, сделав себе бутерброды, потащила их в гостиную. Оказалось, лорд решил, что бардака в столовой недостаточно и поставил себе цель превратить в помойку все поместье. Стоило мне дойти, как потеряла дар речи. Меня ждали бокалы, поставленные на журнальный столик, разводы и крошки по полу. «Что за свинство?» Не выдержала, громко поставив тарелку на столик рядом с пустой вазой. Дейн скинул бровь. Он окинул взглядом мою ночную рубашку и закатил глаза. «Только пускай попробует что-то сказать про мой внешний вид». «Надеюсь, новые жильцы этого прекрасного дома скинутся с нами на проживание». «Дебра – гость», – устало сказал он, захлопнув книгу. «А я не про Дебру, лорд Дейн. Я про крыс и тараканов, которые непременно тут заведутся, если вы не перестанете устраивать бардак». «Хотя гость пускай тоже скидывается», – со злостью сказала я, даже не оценив реакцию Дейна. Слишком была уставшей для этого и слишком ненавидела беспорядок. Я никогда не жила в таком роскошном доме, но бедность – не порок. Порок – это когда ты не ценишь то, что имеешь, когда мусоришь, портишь мебель, а после жалуешься, что у соседей лучше. Но ведь любой, даже самый красивый дом можно привести в такое состояние, что жить в нем станет невозможно. Дошла до кухни, взяла тряпку и метелку, а после вернулась в гостиную. Дейн к тому моменту встал. Он кинул на меня недовольный взгляд. «Вы специально ошиваетесь рядом?» Со злостью спросил он. Я снова закрыла глаза и вздохнула, а после, набравшись всей силы и мужества, подошла к лорду и протянула ему черенок, сделала это так резко, что Дейн даже дернулся. «Нате!» – громко сказала я. Дейн непонимающе посмотрел на протянутое мной орудие. «Зачем мне это?» «А вы не знаете, для чего существует веник? Ну или как ее там? Метла?» Опустила черенок на Дейна и сделала шаг. Метелка чуть не упала, но лорд ее все же подхватил и скривился. «И посуду помойте», — добавила я. «А еще будьте добры вынести мусор со своим прекрасным обедом. В столовой невозможно находиться. Ну или попросите даму своего сердца это сделать». Я смахнула крошки в ладонь и положила в тарелочки для чайных кружек, на которые поставила и сами кружки. А после, подняв их, вытерла жидкость с поверхности, приложив немного усилий, чтобы столик снова заблестел. Дейн молчал, он не шевелился, наблюдал за мной, отчего я злилась все сильнее, чувствуя себя рабыней обстоятельств. Но, как оказалось, злилась не одна я. «Вы сумасшедшая!» – с психом произнес он и резко кинул метлу в сторону, отчего она рухнула, задев мою тарелку с бутербродами. Это была немая сцена. Тарелка с моим ужином грустно лежала на ковре рядом с метелкой. Я посмотрела на лорда в поисках раскаяния, но вместо этого поймала... «Ухмылку?» «Я без ужина осталась!» «Приготовите себе еще!» «Довольно», — сказал он. Ему определенно было приятно сделать мне какую-то гадость. Дейн прошел вперед и сел в кресло, где сидел до этого. Он самодовольно на меня посмотрел. Это было последней каплей, которая окончательно вывела меня из себя. «Жить с вами невыносимо!» Со злостью бросила я. «Вы всегда можете уйти», — с ухмылкой сказал Дейн. Он откинулся на спинку кресла и издевательски закинул ноги на только что отполированный столик. «И его я жалела на суде? Вот же нехороший человек!» «Да не пошли бы вы!» «Куда?» — перебил меня он. «Ну же, смелее, леди Валери! В суд?» Так благодаря ему мы и оказались вместе. Или, может, желаете во всем признаться? Вам не надоела эта глупая война, Дейн? Мы с вами должны спасать поместье, а не уничтожать его. Постаралась я собрать остатки самообладания, но вместо ответа Дейн поерзал в кресле. И с его ботинок прямо на столик посыпалась грязь. Все. Это был окончательный конец моей попытки наладить мир. Я скрипнула зубами от отчаяния, а после нанесла точный удар мокрой тряпкой по белым штанам Дейна. «Да что вы себе позволяете?» – зарычал он, вскочив на ноги. «Вы всегда можете уйти», – также ехидно повторила я. «И не надейтесь», – рявкнул он и сделал шаг ко мне. Я отшатнулась и уперлась в стену. «Не любите грязь, Валерия?» «Прекрасно. Что вы еще не любите? Будьте добры составить список. Вы можете быть уверены, я запомню все. Никакого мира между нами не может быть». Наверное, он ожидал, что я испугаюсь и вожмусь, но я сделала смелый шаг вперед. «Это вынужденный мир, лорд Дейн. Вы мне тоже крайне несимпатичны. Вы хам, грубиян и еще устраиваете беспорядок. Вы постоянно психуете вместо того, чтобы взять эмоции под контроль и трезво посмотреть на ситуацию». Дейн хмыкнул. «Хотите обсудить, кто из нас хуже, Валери? Из-за вас я даже не успел попрощаться с братом. Насколько нужно быть низким и подлым человеком, чтобы ради наследства не дать мне попрощаться с родным братом. Хотя, может, у вас были еще причины. Например, вы его отравили». Наши взгляды столкнулись, мы тяжело дышали от ненависти и эмоций, а еще от того, как накалилась температура из-за магии Дейна. «Мне жаль», – искренне сказала я, понимая, что Валерий действительно поступила плохо. «Жаль?» – переспросил он и вздернул бровь. играете невинную дурочку? Я в это не поверю. Но можете быть уверены, я докопаюсь до правды. Я сделаю вашу жизнь такой невыносимой, что вы признаетесь Валерии. Выдохнул он мне в губы. Признайтесь во всем. Его глаза горели огнем, а губы опаляло горячее дыхание. Между нами было столько эмоций, ненависти и... чего-то еще. Мне показалось, что Дэн меня сейчас поцелует. Слишком близко, опасно и горячо. Еще миг, и лорд отступил. Он вздернул бровь и повернулся к входу. Это заставило сделать так и меня. В дверях стояла Дебра. Мне было неизвестно, что именно она видела, но ее приход вызывал у меня странные смешанные чувства. «Дэйн, у вас нет служанки!» – лилейным голосочком произнесла она. «Помоги мне, пожалуйста, снять корсет!» Ее просьба убила меня наповал. «А как же там приличие? Этикет? Или что еще есть в этом мире а-ля 19 век?» «Что там Дэйн говорил мне о приличиях?» «Что бы ни говорил, он явно это позабыл, ведь слегка улыбнувшись, подался вперед за девушкой». «Пройдем в спальню», – спросил он, и мне стало тошно от этой фразы. «Помогу тебе с постелью», – добавил, скрывшись от моего взора и вызывая волну ненависти. И я могла понять его. Валерий поступила плохо, не отправила письмо, не дала Дэйну попрощаться с братом, попыталась отобрать наследство. Но я не Валерия. И как обидно, что Дэйн относится ко мне таким образом. Не хочет отпустить ситуацию и увидеть, что я совсем не такая. Постоянно цепляется и издевается. А к Дебре, которая ничем не лучше Валерии, которая также играет роль ангелочка, хлопает глазками и явно нарушает те самые приличия, которыми тыкал меня Дэйн. Он идет корсеты развязывать и постели расстилать. «Ладно, все расставит время», — сказала я самой себе. «Дэйну нужно время принять, что я другой человек. Он все равно примет, я докажу ему это своими поступками». Положила тряпку и последовала за парочкой. «В конце концов, отдам деньги Дэйну, чтобы он нанял бытового мага. Может, тогда у него проснется хоть немного уважения». Но подняться на второй этаж я не смогла. Застыла на лестнице. Во рту пересохло. Дэйн и Дебра, обнявшись, страстно целовались. Я поймала взгляд Дебры, она улыбнулась, а после потянула Дэйна в спальню и закрыла дверь. И в этот момент что-то больно кольнуло меня внутри, заставляя прикусить губу.